Глава 21. Великий колодец Никса. Мелия, великий колодец Никса выглядит потрясающе. О, как он блестит! Как быстро бежит его мощный речной поток! С такой силой не бьет ни один фонтан Никса в дальних краях. От него исходит величие и сила, не говоря уже о королевской пышности. Кажется, еще немного, и ты прикоснешься к душе каждого императора и императрицы, которые прошли здесь. О, если бы очереди не были столь отвратительно длинными. Из письма, найденного на теле убитого туриста. Яркий день стремительно катился мимо нас, словно на заре кто-то слишком усердно раскрутил колесо солнца. Посмеешь зевнуть или позволишь себе погрузиться в грезы, глядь, и час пролетел. Улицы снова обрели свой ритм, и он оказался довольно быстрым. Люди спешили, стремясь возместить потерянные дни, когда все жались по углам от страха. Там, где слишком долго царила неуютная тишина, жители теперь, казалось, прилагали усилия, чтобы возместить ее избыток. Мои уши звенели от шума тяжелых повозок, копыт, криков торговцев, а также самых разнообразных проклятий и угроз, которые можно услышать на оживленной улице. Даже попугаи, сидевшие на навесах и флагштоках, яростно кричали. Бурлящие толпы стали для нас своего рода укрытием. Наши лохмотья без труда растворились в калейдоскопе разноцветной одежды. Перед Анаишем все расступались, давая нам дорогу, но он не был единственным конем, поэтому мы не привлекали к себе особого внимания. Посередине улиц грохотали экипажи, тонконогие насекомые тяжеловесно топали по мостовой. Еще до зари печи Аракса запылали, словно вулканы разбросанных островов. Над доками в небо летели клубы дыма, и все вокруг было покрыто слоем сажи. Я лениво провел большим пальцем по небу, словно пытаясь стереть грязь со стекла. Ничего не изменилось. Куда ни посмотри, повсюду были доспехи и оружие. Мы прилагали все усилия, чтобы держаться подальше от вооруженных людей, телохранителей, городских стражников и солдат, поэтому шли туда, где толпы были больше. Мы закрывали лица тряпками, а если кто-то проявлял к нам излишнее внимание, то мы даже торговались с продавцами, делая вид, будто хотим что-то купить. Такова была наша тактика. Охота, очевидно, еще не закончилась. Солдаты переговаривались, закрывая рты ладонями, и я практически чувствовал, как их взгляды текут по моим парам. Время от времени поднимался крик, после чего каких-то женщин или призраков останавливали и вытаскивали. Тогда мы втягивали головы в плечи и сворачивали на другую улицу. Мили под нашими ногами тянулись мучительно долго. Солнце летело вперед, а вот мы за полдня прошли всего два района. Время от времени попадались уже знакомые места, улицы, по которым я пробегал, удирая из небесной иглы. Возвращаться не очень приятно, ведь обычно ты возвращаешься, если что-то потерял или потерпел поражение. Я не стал думать о том, что расстраивает меня в данном случае. Пытаясь скрыться от голодных глаз, мы нашли и новые места. Нелит тратила все силы на то, чтобы не упасть, а я все это время глазел на город. Между шпилями, иногда под опасными углами, тянулись высокие дороги. Некоторые из них были настолько древними, что уже начали проседать. На углу я увидел двух крошечных призраков в желтых платьицах. Они со смехом резвились, перебрасываясь игрушечным жуком, сделанным из куска шкуры. Их окружали вооруженные охранники с кислыми лицами, а за детьми стояли более взрослые призраки и вполголоса о чем-то увлеченно переговаривались, несомненно, о чем-то важном. Меня едва не вывернуло наизнанку, когда я увидел на руках девочек белые линии. Им выпустили кровь, не дав дожить и до 10 лет. Нелит была права. Кодекс — это яд. Я невольно восхитился ее решимостью. Укус лазергаста уже начал вызывать у нее бессонницу, и пару часов, а может и больше, она ворочалась на постели, пока мы с Острым рассказывали друг другу о том, что произошло с нами после его неожиданного выхода из возмездия. Он не разделял моей радости по поводу смерти Хирана и даже сказал, что это убийство. Он не осудил меня, но после этого умолк. Более того, за целый день мы с ним едва перекинулись парой слов. Настолько сильным оказалось давление, которое мы испытывали, стараясь оставаться незамеченными на оживленных улицах. У Нелит, несомненно, была своя боль, свои тревоги, как и у меня. Монета провисела у меня на шее совсем недолго, но мне уже ее не хватало. Я словно оставил в небесной игле часть себя. Монета тянула меня к себе, и я постоянно мечтал о ней. Я понятия не имел, что сестры собирались с ней делать. Я до сих пор был в целости и сохранности. Ну, почти. Если они действительно борются за свободу призраков и справедливость, то придут к великому колодцу Никса и улыбнутся, когда императрица бросит в него своего мужа. Возможно, они просто решили взять монету на хранение. Эти доводы были детскими, наивными, но только они меня утешали. Предательствами я уже был сыт по горло. Когда вторая половина дня скользнула в вечер, а затем в поздний вечер, мы добрались до яркого цветного пятна — королевского рынка. Здесь царило оживление. Здесь все орали и толкались, и рынок в целом был похож на поле боя. Несколько дней жители сидели по домам, а это означало, что часть товара испортилась. Испорченный товар — это скидки. Скидки — это безумие. Просто экономика, ничего особенного. Толпа призраков и людей осаждала лавки. Прилавок какого-то несчастного торговца фруктами перевернули, и все вокруг превратилось в массу конечностей, летящих во все стороны апельсинов. Суматоха, похоже, вообще никого не волновала. Люди продолжали реветь, словно только что заклейменные ослы. Я отвлекал себя от тревожных мыслей, впитывая картины и звуки. Розовые куски мяса и уродливые морские существа в чанах, выложенные рядами фрукты, цвета которых посрамили бы саму радугу. Ткани, привезенные со всех уголков света. Драгоценности, блестевшие так, словно металл еще не застыл. Доспехи и клинки для всевозможных подлых дел. Домашние приспособления со множеством пружин и заводных механизмов. Экстравагантная мебель, которую с радостью купил бы Баск. Духи, пряности и порошки в глиняных мисках. Крашеные кошки, собаки и птицы в клетках из пальмового дерева. И, конечно, ряды призраков в оковах. Все это можно было найти под огромными, похожими на паруса навесами королевского рынка. Я посмотрел вверх, представил себе, что покрытые красной черепицей крыши — это борта могучего корабля. Прикрыв глаза, я мог представить себе, как земля раскачивается подо мной. «Келтро!» Нелит говорила крайне редко, и поэтому ее голос охрип. Она подтолкнула меня локтем, смяв мои тряпки. Я посмотрел, куда она указывает, и увидел одну из причин, по которым рынок так переполнен. Выходы были перекрыты шеренгами королевских солдат. Между ними двигались одетые в черные дознаватели, они останавливали каждого, кто вез что-то крупнее мешка. Так образовалась довольно длинная очередь. Я посмотрел налево и обнаружил, что другая улица тоже перекрыта. «Они перекрыли дороги. А идти еще полдюжины миль!» — рыкнула Нелит. «Давай за мной!» Она повела меня в восточную часть рынка, где более широкая дорога соединялась с проспектом Аширима. На ней стеной выстроились стражники. Здесь толпа была слишком велика, чтобы остановить ее целиком, но солдаты и дознаватели прилагали для этого все усилия. «Говорите», — сказал я Нелит, пока мы шли навстречу толпе. Остановиться сейчас значит навлечь на себя подозрение, поэтому мы стали осторожно продвигаться дальше. Солдат, стоявший в дверном проеме одного из домов, уже наблюдал за нами. Я надеялся, что ему просто понравился конь. «Что?» «Те, кто в чем-то виноват, предпочитают молчать. Они слишком сосредоточены. Ведите себя так, словно все это вас не касается». Нилит потянул за свои тряпки, и я увидел потное лицо, частично закрытое растрепанными волосами. Утром она намазала лицо сажей, но сажа уже начала стираться. «О чем говорить?» «Неважно. Просто разговаривайте, как ни в чем не бывало», — прошипел я. «Когда вы покинули Крас?» Она помедлила, когда в футах в 20 от нас появился дознаватель. «Лет 20 назад». «Вы прибыли на корабле?» «Конечно». «И как он назывался?» — спросил я, изображая заинтересованность. «Это был один из кораблей отца. Он назывался...» — Нелит защелкала пальцами. «Бромар». «Эту историю я помню», — рассмеялся я. «Про героя Холдергриста. Моя нянька рассказывала мне ее почти каждую ночь. По моей просьбе, конечно. Я всегда хотела стать Бромаром, противостоять ветрам предательства и забраться в драконье гнездо». «А я чаще всего представлял себя братом Бромара». «Кеннигом?» — с искренним недоумением спросила Нелит. «Этим трусом?» «Не каждый, кто убегает, трус. Иногда только умный человек способен понять, когда пора пуститься на утёк. Кенник понимал, что от дракона будут лишь одни беды, и ему хватило ума остаться в таверне. Бромар поднялся на долг Фанк и в конце концов погиб вместе со своей жертвой». «Геройская смерть. Я предпочитаю приятную жизнь». «Стой!» Рука дознавателя в перчатке преградила нам путь, и Нелит, поджав губы, повернулась к нему. Это был низкорослый, похожий на крысу человек в черной кожаной одежде. Его лицо закрывало маской из серебристой кольчуги. Я немедленно понял, что это за тип. Такие люди не обладали большим весом и поэтому стремились обрести власть в других сферах жизни. И еще они всегда были невысокие и лысоватые. Человек окинул взглядом поеденные молью тряпки и запыленного коня. «Именем императора и кодекса. Вы по какому делу?» «Мы торговцы тканями с просторов», — ответил я, и дознаватель вздрогнул. Он, похоже, не ожидал, что я заговорю. «Торговля сегодня идет ужасно». «Вы откуда?» «Из дальнего района», — вставила Нелит. Дознаватель подошел ко мне, посмотрел на мою шею, на шрам на моем лице. Затем он поднес ко мне серебряную монету и сравнил мое лицо с тем, что было выгравировано на металле. «Ты не похож на жителя просторов», — буркнул он. «А я из Краса». Нахмурившись, мужчина повернулся к Нелит. «Вы позволяете своему призраку говорить, когда ему вздумается?» «А почему бы и нет?» — как можно более дружелюбно ответила императрица. «Это свободный призрак». Дознаватель плюнул себе под ноги. «Тогда прикрепите к нему белое перо, а не то его ссапают. Люди тут отчаянные». Он подошел поближе к коню, принюхался, и его затошнило. «Прочь отсюда! Теперь понятно, почему вы ничего не продали, вонючки!» Солдаты, стоявшие у него за спиной, похоже, были с ним согласны, и поэтому расступились, давая нам дорогу. Мы двинулись дальше, не спеша, но и немедля. «А я-то думала, что запах не такой уж плохой», — шепнула Нелит, втягивая в себя воздух. «Боюсь, что это уже в вас говорит призрак. Наслаждайтесь ароматами специй и духов, пока можете». Нелит кивнула, а я быстро добавил. «Но это тоже может пригодиться. Трупы больше не воняют, и канавы тоже». Императрица снова понюхала воздух, подойдя поближе к лошадям, и закатила глаза. «Верно», — сказала она. «Ты скучаешь по Крассу? Ты же из Сараки, да?» «Из Таймора. И да, скучаю. Каждый день. Но в основном жалею, что я оттуда уехал». «Почему ты согласился на эту работу?» Много раз темными ночами я задавал себе тот же самый вопрос. Он был обманчиво простым и поэтому еще сильнее приводил меня в ярость. «Ваш призрак Итейн написал мне письмо. Про убежище ничего не упоминал, просто предложил мне работу от имени Небесной Иглы. Какой замочный мастер не ухватится за подобную возможность? Даже при всем том, что я знал про Аракс, я был уверен, что королевская грамота меня защитит. Но капитан корабля уже заключил сделку с Темсой, и после захода солнца нас уже поджидали душекрады. Нелит задумчиво хмыкнула. «Сизин все равно бы тебя убила, как только перестала нуждаться в твоих услугах. Призраков она ненавидит». Я думал об этом. Вот почему я жалею, что вообще оказался в Араксе. «Ты бы обменял то, что у тебя есть сейчас, даже способность вселяться, на жизнь». В ее глазах горел огонек надежды. Ответ на этот вопрос нужен не только мне, но и ей, ведь скоро мы с ней станем одинаковыми. Те, кто не обладает опытом, всегда высоко его ценят, потому что знания уменьшают страх. Я задумался. Да, я скучал по жизни, но лишь потому, что считал себя обкраденным. Если бы в ту темную ночь мне предложили выбор между вселением и смертью или возможностью вернуться на корабль, я не знаю, что бы я выбрал. Может быть и нет, если бы у меня была и свобода, и мои дары. Если честно, то с ними взлом замков становится куда более интересным. Кроме того, я упал с верхушки Небесной Иглы, но на мне нет ни царапины. А это полезно, да? Нелит гордо выпятила подбородок. Я не мог понять, уменьшил ли ее страхи или, наоборот, подтвердил их. Фразар всю дорогу жаловался, но, с другой стороны, он жалуется почти всю жизнь. Бояться смерти нас заставляет неизвестность. Насколько будет больно, на что это похоже. Казалось бы, в городе, который битком набит призраками, ужас, связанный с загробной жизнью, должен ослабнуть, но нет. «По крайней мере, императрица, вы уходите в нее с достоинством», — прошептал я. «Вас не ждут ни ножи, ни ухмыляющиеся душекрады, ни грязные залы для порабощения». «Слабое утешение, но оно тоже помогает». «Это лучше, чем быть заточенным в мече», — донесся голос откуда-то с пояса Нелит. Императрица умолкла, и мы свернули в переулок, уходящий на север, прочь от проспекта. «Расскажи мне про Крас», — вдруг сказала она. «Расскажи о том, что я упустила, пока жила в этой забитой песком гнойной заднице, которую кто-то считает страной». Я невольно улыбнулся. Никто в мире не ругается так, как Крас, особенно если этот Крас — женщина. Мы болтали, чтобы скоротать время в пути. Мы болтали, чтобы не вызывать подозрений у солдат. Мы говорили о доме и о барке, и обо всем, что между ними. Мы говорили о пустынях и об испытаниях, которые прошла Нелит в компании с женщиной по имени Крона. Мы говорили о моих невзгодах, о Баске, о вдове Хорикс и о том, как Темса безудержно рвался к власти. По-моему, в основном мы говорили потому, что чувствовали. Это наш последний шанс с кем-то поговорить. Когда я начала читать свитки об аркийских мертвых богах, то заметила, что они почти не отличаются от Одуна и от богов Краса. Может, они близкие родичи наших богов, может, даже братья и сестры. Но они действительно существовали или существуют, если твоим рассказам можно верить. И больше всего на свете они ценили равновесие. «Маат», — сказал я, вспомнив то слово. «Ты внимательно слушаешь». «У меня уши замочного мастера». «Я заметила разницу между тем, каким Арк был и каким он стал. Может, из-за Сеша, а может, из-за людской тупости, но после исчезновения богов мир точно изменился. Посмотри на Крас. Убийство и рабство не играют в нем такой роли, как в Арке. Вот почему я не остановилась. Вот почему сейчас я здесь. Да, моя дочь знает, что я уже в городе, и культ Сеша на ее стороне. Но что мне еще остается, если не идти дальше? — спросила Нелит, задыхаясь. Она показала мне медную монету, которая висела на веревочке на ее шее рядом с кожаным мешочком. «Вот почему я не расставалась с ней всю дорогу. Просто из-за Фаразара. А ты почему не остановился?» Я пожал плечами. «Поначалу мне просто хотелось добиться справедливости. Я мечтал о том, чтобы кто-то поплатился за мое убийство. Из-за этого я связался не с теми людьми, принял несколько неверных решений, несколько раз сбегал и, наконец, понял, что подарить себе свободу могу только я сам. И мне это удалось, хоть и ненадолго. И теперь я должен вернуть себе свободу, и поэтому начинаю все сначала. К счастью, я замочный мастер, и терпение у меня соответствующее. А насчет того, почему я не бросил свою монету в Никс, я не хочу возвращаться в то холодное место под землей, наполненное воплями страдающих душ». Нелит содрогнулась. «В последнее время я вижу это место во сне. Ну, то есть, когда мне удается заснуть. Небытие ничем не лучше. У меня еще есть дела в полужизни. Я могу либо действовать дальше, либо ткнуть себя медным клинком в глаз, чтобы победа досталась им. Можете считать это упрямством или мелочностью, но я называю это своим правом на свободу. Если оно находится в той же стороне, что и ваш безумный план, ну что ж, ладно. Возможно, вы правы. Возможно, боги хотели именно этого, чтобы я наткнулся на вас». «Кто знает, чего хотят мертвые боги. Это не важно. Ты хочешь получить свободу». Нелит положила на меня еще одну руку и улыбнулась. Это была усталая, вялая улыбка, но все-таки она неплохо скрывала сомнения в глазах Нелит. «И свободу, Келтро Базальт, ты получишь». Наши шаги разбивали молчание на части, пока мы пробирались сквозь шумную толпу торговцев, собравшихся у какого-то склада. Кажется, их что-то взволновало. Рядом с торговцами лежали пустые бочки. У дверей склада никситы в серых одеждах размахивали руками и качали головами. «Что здесь происходит?» — тихо спросил я. «Никс», — ответила Нелит. «На юге повсюду пересохшие колодцы, и поэтому у таких складов собираются толпы. Это из-за нехватки воды из Никса». Мы переглянулись, понимая, что это значит для тела императора. «Вопрос», — сказал я, — «считаете ли вы себя убийцей?» Нелит откашлялась, мой вопрос явно застал ее врасплох. «Все мы действуем, пытаясь достичь целей, которые мы считаем великими. Вопрос в том, перевешивают ли наши действия это величие или нет. В ходе этого путешествия я лишал жизни людей, и многие лишились жизни из-за меня». Она умолкла, вспоминая имена и лица. «Многие лишились жизни, но напрасна ли их жертва? Я верю, что нет. Эта вера — все, что у меня есть. Убийство Темсы — дурное дело или хорошее? Убьешь ли ты ребенка, если этим уничтожишь смерть? Подумай об этом, Келтро». «Путь вам преградила ваша дочь, ваш ребенок. Убьете ли вы ее, чтобы спасти дальние края?» «Я...» Нелит зашлепала губами, лишившись дара речи, и, пройдя несколько шагов, прошептала: «Если придется, то я это сделаю». Мой ответ прервала драка, которая вспыхнула в толпе. Люди замахали кулаками, и вскоре из здания склада вышли сторонники культа Сеша в кольчугах поверх красных одеяний и с короткими копьями в руках. Они восстановили порядок, а затем уважительно выслушали дознавателя, который отчитал драчунов. «Келтро!» — голос Нелит позвал меня в новый переулок, который кружным путем вел на север. «Ночь надвигается». Так оно и было. Мне показалось, что мы прошли целую милю, прежде чем солнце закатилось, и над нами нависли сумерки. Они привели с собой звезды, однако их закрыл от нас дым из городских труб. Луна не посмела явить нам свой лик, Казалось, она не желает увидеть победу императрицы. Чем ближе мы подбирались к колодцу Никса, тем больше молчали и ускоряли шаг. Шумные улицы после заката стихли, и на них вышли патрули. Мы не раз натыкались на отряды, которые пробегали по улицам с горящими факелами и фонарями, раскачивающимися на шестах. Мы делали все, чтобы держаться от них подальше. Когда один такой отряд с грохотом прошел мимо нас, солдаты едва не наставили на нас копья. Но какой-то пьяница назвал их громыхающими суками, и за эту точку зрения его немедленно избили. Воспользовавшись суматохой, мы растворились в толпе на соседней улице. Будь я жив, мое сердце уже старалось бы выскочить у меня из груди, и я чувствовал, что именно это сейчас происходит с сердцем Нелит. Сложившуюся ситуацию мы обсуждать не стали, и она нависла над нами, словно черный, медленно закрывающийся зонтик. Наши взгляды были приклеены к горизонту. Краем глаза я почти мог заметить бока и верхушки шпилей на фоне сине-черного неба, но они казались развернутыми в противоположную сторону. «Какой у вас план?» — спросил я у Нелит, но в ответ она просто покачала головой. Она твердо решила идти дальше и преодолеть те несколько миль, которые отделяли нас от цели. В каком-то смысле я мог представить себе, что значит для нее этот последний отрезок пути. Около полуночи мы обнаружили, что остались на улице одни. Где-то вдали, между двумя башнями, появилось похожее на рог сооружение — Великий колодец Никса. Нелит ахнула и потянула Анаиша за узду. Я настороженно двинулся вслед за ней, недоумевая, куда подевались все люди. Под четкое цоканье копыт мы направились к колодцу Никса. Он то исчезал за домами, то появлялся снова, до тех пор, пока мы не нашли улицу, которая вела прямо к нему. «Где стража?» — заговорил Острый. «Если твоя дочь знает, молчать!» — приказала Нелит. Фаразар почувствовал напряжение и забился в своей тюрьме из тряпок. Я мог расслышать его мычание, похожее на крики безумца в подушку. Анаиш нервно заржал. «Успокойся», — шепнула Нелит коню и положила руку на рукоять меча, как будто затыкая рот острому. Затем императрица бросила взгляд на меня, и я понял, что в ней борются тревога и решимость. Как бы мы ни спешили, но к площади, на которой стоял великий колодец Никса, тихо подобраться не удалось. Перед нами раскинулось огромное море из серого камня. Скошенные ступени спускались в большое отверстие в земле. Я снова взглянул на каменные клыки, которые возвышались над колодцем. Грозди фонарей окрашивали их в зеленовато-желтый цвет, делая их похожими на часть древнего дикого зверя. У помоста собрались странники и нищие, а в его центре стояли фигуры в длинных одеждах, полдюжины, не больше. На площади было так тихо, что я слышал их разговоры, но тяжелое дыхание Нелит мешало мне понять, о чем они говорят. «Солдаты», — сказала Нелит, указывая вперед. Она была права. Там, где площадь окружали десятки улиц и переулков, поблескивал металл и сияли призраки. Я напряг свои слабые глаза и заметил ряды щитов. Солдаты не двигались, они ждали. Нелит вернулась к коню и начала разматывать тряпки, которыми был обвязан Фаразар и его труп. Сначала появился труп. Я увидел темные пятна на его обмотках и с ужасом подумал о том, что с ним сделали 40 дней, проведенных в пустыне, в дороге. Я порадовался, что избежал подобной участи. Затем настала очередь Фаразара. Ему приставили меч к губам, и он проглотил слова, которые, словно арбалетные стрелы, были готовы сорваться с его голосовых связок. Его заставили спуститься с коня и встать рядом со мной. Он посмотрел на меня так, словно хотел пожаловаться, но в моем взгляде увидел лишь одну фразу. иди в задницу». Император посмотрел на колодец Никса, и его изувеченное горло задергалось, старая привычка тела, которого он лишился. Он, как и Нелит, понял, что наступают последние мгновения в его жизни. Императрица тем временем привязала себя к трупу. «Келтро, ты поведешь коня. Фаразар, ты пойдешь рядом с ним. Если откроешь свой рот, я тебе еще что-нибудь отрублю». Голос Фаразара был холодным даже по меркам призраков. «Твои угрозы стали еще более жалкими, чем раньше. Вот как, значит, заканчивается твой великий легендарный поход. Никакой великой битвы, никаких фанфар. Ты просто крадешься во тьме ночи, словно мелкий воришка. И при этом ты называешь себя императрицей?» Натягивая на себя тряпки, Нелит грубо потрепала его по щеке. «Милый муженек, совсем скоро ты станешь бессмертным и свободным. Я на твоем месте подумала бы о том, как я хочу прожить эту жизнь. Одну руку ты уже потерял. Может, отрезать тебе еще и ногу?» Она взмахнула мечом. Темное лезвие, зазвенев, остановилось рядом с коленом Фаразара. Я пожал плечами. «Император, послушайте моего совета. Если ты умер, лучше всего поскорее это признать». «Заткнись, лжец!» «С удовольствием». Я потянул за поводье, и конь с неохотой повиновался. Каждый удар копытом отдавался жутким эхом. Я почти чувствовал десятки взглядов, устремленных на нас, двух призраков и коня с поклажей. Я начал придумывать новые небылицы. Возможно, мы — два призрака-паломника или будущие Никситы. А может, мы просто заблудились. Глядя прямо вперед, я краем глаза следил за тем, что происходит вокруг. Теперь я видел наконечники копий, целый лес копий на улицах. Теперь настал мой черед нервно сглотнуть. Мне вдруг захотелось бежать без оглядки, и я положил руку на Анаиша, чувствуя, как быстро бьется его сердце. «На всякий случай», — подумал я. «Не останавливайся», — шепнула мне Нелит. Стук копыт становился все громче. Возможно, эта тишина вокруг нас усиливалась. Я окинул взглядом площадь. Она была пуста. Мы словно плыли на лодке по каменному озеру, берега которого сделаны из щитов и копий. Вниз, на первую ступень, затем на вторую. Я уже начал думать, что удача на нашей стороне, как вдруг услышал ляск. Ряды солдат пришли в движение. Одна колонна, поток стали и светящихся паров, выдвинулась на площадь позади нас. Еще две колонны появились слева и справа. Их целью, несомненно, были мы. «Твою мать!» — выругалась Нелит. «Давай бегом!» Не успел я опомниться, как Анаиш рванул вперед. Его копыта ударили по камням, марширующие колонны перешли на бег, их молчание превратилось в нарастающий гул голосов и лязг доспехов. Я чувствовал только одно — страх при мысли о том, что меня бросили. Я бросился вслед за конским хвостом, вложив в это ускорение все остатки сил. Меня крайне разочаровало и встревожило то, что Фаразар заскользил рядом со мной, словно привязанный к Анаишу невидимой веревкой. «Спасайте своего императора!» — орал он во все горло. «Спасайте своего императора! Остановите безумную императрицу!» Я замахнулся, чтобы ударить его, но конь дернулся, и Фаразар оказался за пределами досягаемости. «Нелит!» — крикнул я, понимая, что она будет лишь двигаться дальше. Число солдат на площади увеличилось. Их потоки двинулись к центру площади, к колодцу Никса, похожие на щупальца, которые морское чудовище тянет к кораблю. Мой взгляд бегал из стороны в сторону, измеряя, оценивая. У них нет конницы, нет повозок, нет колесниц, только ноги и вес брони. У Нелит была фора. Ну а я? Меня бросили. Я метнулся к Фаразару и вложил всю свою силу воли в то, чтобы обеими руками вцепиться в его ноги. Я почувствовал, как мои пары смешиваются с его телом, и позволил вселению словно якорю удерживать меня. «Убери руки, крестьянин! Снимите его с меня! Спасайте своего императора!» Фаразар ревел, не переставая, словно человек, которому разрешили говорить после 10 лет молчания. Я продолжал крепко держаться за него. Число солдат впереди увеличилось, они пытались перерезать нам путь. Анаиш скакал, что было сил. Пока меня болтало из стороны в сторону, я пересмотрел свое отношение к лошадям. Брусчатка летела мимо, сдирая тряпки с моих ног. Я мельком взглянул на Нелит, она сидела верхом на трупе, словно на скакуне. Одна ее рука вцепилась в него, а другая подняла меч к тусклым звездам. Я был готов поклясться, что за шумом ветра и камня, за воем трусливого императора, я слышу старый боевой клич Крассов. Клыки великого колодца Никса уже возвышались над нами. Я слышал крики никситов. «Спокойно, спокойно!» Их число увеличилось. В свете фонарей их одежды приобрели красный оттенок. Анаиш остановился без какого-либо изящества, едва не упал, и с жутким ржанием врезался в ступеньки, которые вели к помосту. Я не удержался на Фаразаре и ударился о каменную плиту. Нелит и труп заскользили по брусчатке. Секунду спустя Нелит взвалила труп на плечо и, рыча от натуги, понесла его. Я бросился ей на помощь, но Фаразар опередил меня и прыгнул на нее. Он колотил ее по голове с такой скоростью, что его голубые кулаки превратились в размазанные пятна. Вдруг что-то вспыхнуло, и Фаразар с криком отлетел прочь. На его груди появился белый шрам. Я толкнул его по ступенькам и не стал следить, как он катится. «Не останавливайся!» — заорал я, перекрикивая грохот голосов и топот ног. Я вложил весь свой незначительный вес в то, чтобы сдвинуть с места труп. Лицо Нелит перекосило от напряжения, но она постепенно, шаг за шагом, поднимала тело туда, где стояли никситы, размахивавшие руками. Внезапно ветер ударил нас, словно бичом. Сама природа, казалось, стремится свести на нет все усилия Нелит. Взревев, Нелит ворвалась на помост. «Я императрица Нелит, и я заявляю о своих правах на трон! И мне... Я ваш император!» — завопил Фаразар откуда-то снизу. «Убейте ее!» Стражники с короткими мечами двинулись на нас. Свободной рукой Нелит выхватила острова и сбила с ног одного стражника, а второго превратила в окровавленную кучу мяса и тряпок. Все это... Я постарался растолкать никситов, и мы тупо рванули к краю колодца, туда, где далеко внизу ждал Никс. «Надоело!» Взревев, словно умирающий зверь, Нелит скинула с плеч труп императора и столкнула его с края помоста. Я подбежал к ней и увидел, как труп, кувыркаясь, летит вниз, вниз, в... Бух! От воды там был только хлюпающий звук, с которым труп ударился о дно. Чернильно-черное, сухое дно. «Нет!» — отчаянно крикнула Нелит. Я молча смотрел на кучу тряпок, вздернув губу и недоуменно нахмурившись. А на нас тем временем двинулись солдаты с медными дубинами и сетями в руках.